Потом, небрежно, но волнуясь, Лиза стала показывать свои холсты, рисунки, этюды. И бог знает почему Константин Павлович почувствовал, что о ее работе надо говорить осторожно, не касаясь давнишнего и болезненного спора между Гордеевым и ею. С первого взгляда было видно, что, как художники, они не могли нравиться друг другу. У Гордеева талант был не открывающий, а напоминающий. Но в самой широте этого напоминания, от русской иконописи до ассирийских рельефов, подумал Константин Павлович, чувствовалась неуверенность, странно противоречившая тщательности отделки. Работа Лизы была связана, как и ожидал Константин Павлович, с Византией, но Византия не повторялась, а превращалась в ее холстах и остро, неузнаваемо превращалась. Старый черный араб с неподвижностью столпника сидел в дупле векового дуба, белый нимб челны светился над ним. Акварели были таинственно нежны, стремительная путаница малиновых, желтых, черных пятен на неподвижном золотом фоне залива. Это были константинопольские работы. Но в Париже, по-видимому, началось совсем другое. Интерьеры, написанные более твердой мужской рукой, натюрморты в густых, сильных, цельных тонах. Один холст показался Константину Павловичу необыкновенным. Старинное в раме красного дерева зеркало было как бы вздыблено в отчаянии, вздыблено и повернуто к небу. Оно стояло в саду, в мозаике разноцветных солнечных пятен, но оно было полно пустотой. Нужно было взлететь, чтобы в него поглядеться. Лишь две плоскости, розовые и серые, отражались в нем, странно связываясь с темно-серебристым фоном стекла. Холст был похож, обменявшись беглым взглядом, они оба подумали об этом, на письма Лизы к Константину Павловичу. В сущности, это и было письмо, проникнутое грустным изумлением перед загадочной, нелепой, благословенной штукой, которая называется жизнью, как она ему однажды написала. Все было сказано, все переговорено. Ничего не было сказано и ничего не переговорено, потому что остаток дня и весь следующий день, когда они бродили по окрестностям, был битком набит невозможностью сказать друг другу хотя бы два слова наедине. Гордеев не оставлял их ни на минуту. Обедали в деревенском трактире с огромным камином, в котором можно было спать, да и спала хозяйка, когда они пришли. Фотографировали друг друга, пастушку с кокетливым шарфиком на шее, коров в соломенных шляпах, странствующих торговцев с их детьми, женами и товарами, выставленными на прилавках перед высокими фургонами домами. Отдыхали в лесу, перегороженном через каждые 200-300 метров, что, к удивлению Константина Павловича, не мешало охоте. И Гордеев даже рассказал по этому поводу довольно занятную историю. Говорили о Мейерхольде и Станиславском, о литературе, о том, что должно было, кажется, интересовать всех троих, но почему-то касалось только Константина Павловича и Лизы. Теперь он уже не видел себя со стороны, как это было у Шевандье, когда обдуманный душевный строй руководил им и подсказывал, что он должен сделать в следующую минуту. Теперь он прислушивался к себе неуверенно, с беспокойством. Что-то как бы стронулось в нем, и он даже не знал, когда. Может быть, утром? Одеваясь, он увидел в окно пробежавшую по двору Лизу, непричесанную в какой-то оранжевой распашонке халате, легкую, с мелькнувшими стройными голыми ногами. Потом поехали в той же двуколке к паровичку на Болсонвиль, а потом в Париж. Гордеев неуклюже шутил: «Здесь не советская Россия, а чужая собственность строго охраняется от покушений». Чужая собственность была Лиза. Московский душевный строй еще стучал, как метроном, и Константин Павлович подумал, что, может быть, он подчас не слышит его, потому что сердится на плоские гордеевские шутки. но он не слышал его, потому что уже не мог не думать о том невозможном, о чем он это знал, думала и Лиза.